со звоном вдруг упала большая сосулька за глубоким, вмазанной стене окошечком в четыре стеклышка. Братья обернулись и увидели бездонное, синее, какое бывает только здесь, на взморье, влажное небо, услышали частую капель с крыши и воробьиное хлопотание на голом кусте. Тогда они заговорили о насущном. — Вот нас три брата, — проговорил Алексей задумчиво, — три горьких бобыля. Рубашки у меня денщик стирает и пуговицу пришьет, когда надо. А все не то. Не женская рука. Да и не в том дело, Бог с ними, с рубашками. Хочется, чтобы она меня у окошка ждала, на улицу глядела. А ведь придешь усталый, озябший, упадешь на жесткую постель носом в подушку, как пес один на свете. А где ее найти? Ну вот то-то, где? Сказал Яков, положив локти на стол, и выпустил из трубки три клуба дыма один за другим. Я, брат, отпетый. На дуре какой-нибудь неграмотный не женюсь. Мне с такой разговаривать не о чем. А с белыми ручками боярышня, которую вертишь на ассамблее, да ей комплименты говоришь по приказу Петра Алексеевича, сама за меня не пойдет. Вот и пробавляюсь кое-чем, когда нуждишка-то. Скверно это, конечно, грязь. Да мне одна математика дороже всех баб на свете. Алексей ему тихо: «Ну, одно другому не помеха».